Глава 11. Храм действительно оказался небольшим. Он уютно примостился на скромной по лиронийским размерам площади, окруженной со всех сторон жилыми домами. Служители постарались, и вокруг храма были разбиты газоны и цветники. Окружающая обстановка казалась даже по-своему уютной и разительно отличалась от главного храма, где нас с Айрондом едва не угробило засадное заклинание. Там все было очень торжественно и величественно. Огромные колонны, важные служители, дорогое обрамление и изысканная архитектура. Этот храм выглядел более домашним, что ли. Думаю, люди, которые приходили сюда, в первую очередь ощущали любовь единого к своим чадам, а не страх перед гневом его. Но к самому храму Винсент, как и сказал, не пошел. Вместо этого он неспешно двинулся по площади, то и дело останавливаясь и внимательно рассматривая проходящих мимо людей. «Да что ты ищешь-то?» — наконец не выдержала я. Не отвлекаясь от разглядывания окружающей обстановки, он бросил через плечо. «Не что, а кого?» «Ага, вот теперь мне все стало ясно. Прямо вот полностью. Я почувствовала, что начинаю злиться. Винс, я шагу дальше не сделаю, пока ты мне не расскажешь, что мы здесь делаем». Тут он остановился и со вздохом пояснил. «Нищих ищем. Они всегда пасутся возле храмов и базаров. Символично, как мне кажется». «И зачем?» «Ты подаешь нищим, Глория?» Вопросом на вопрос ответил он. Слегка растерявшись, я кивнула. «И куда, ты думаешь, идут твои деньги?» Я пожала плечами. «На еду, скорее всего. Ну и на выпивку. Может, на оплату ночлега. К чему ты спрашиваешь?» «К тому, что так полагают большинство добропорядочных граждан. И они понятия не имеют, что нищие — это тоже своего рода бизнес. Среди них не бывает случайных людей, поняла?» «Не совсем. Из 10 медиков, что накидают нищему в шапку, он, если повезет, получит 2, — пояснил Винс. И то, если один сможет незаметно спрятать. А остальные? — спросила я, начиная догадываться. 8 он отдаст старшему. Тому, кто контролирует и отвечает за этот участок. Кто договаривается с городскими стражниками, защищает от конкурентов и распределяет выгодные места. Из этих 8 медиков старший 1 оставит себе, а 7 отдаст тому, кто отвечает за весь квартал. Тот, в свою очередь, 1 оставит себе, а 6 отдаст старшему по городу. Старший по городу оставляет себе 3 монеты. 1 ему лично, а 2 идут в общую казну, из которой даются взятки и покупаются нужные люди. Кстати, ты удивишься, в каких домах живут старшие по городу. Не всякий честный и успешный торговец может позволить себе такие. А оставшиеся монеты? Куда идут они? Тому, кто стоит над всеми ними. Ругар, догадалась я. Это он, конечный, если можно так выразиться, бенефициар. Винс утвердительно кивнул, а потом указал на низенькую фигуру, согнутую в 3 погибели, опирающуюся на корявую клюку и одетую в откровенное рванье. «Вот и наш клиент. Подождем, когда он начнет работать». Я наблюдала за тем, как нищий подошел почти к самым стенам храма и огляделся. Затем ловко извлек из своих одежд небольшую картонку и бросил ее на дорожку, идущую меж газонов. Уселся сверху, подогнув ноги, снял с головы и положил перед собою грязную шляпу. А потом извлек из недр одеяния что-то длинное и блестящее. «Проволока», — пояснил Винс, предупреждая мой вопрос. «Со всеми удобствами устраивается». Нищий согнул проволоку каким-то хитрым способом и один конец засунул себе в рукав, проталкивая ее все глубже. Потом поерзал, усаживаясь поудобней, и замер с протянутой рукой. Проволоку я больше не видела. «Подставку себе соорудил», — усмехнулся Винс. «Проволока проходит под одеждой и никому не видна. Протянутая рука, получается, лежит на удобной подставке и не устает. Он еще и поспать может в таком положении, точно тебе говорю. Ладно, идем». Он первым подошел к замершему нищему и остановился прямо перед ним. Заметив, что человек, загородивший ему солнце, не только не бросает ничего в шляпу, но и не уходит, нищий поднял голову, взглянув на Винса снизу вверх сквозь свисающие на лицо грязные спутанные волосы. «Привет, бродяга», — спокойно произнес Винс. «Ты грабли-то прибери пока, разговор к тебе имею». Нищий медленно опустил протянутую руку, да так ловко, словно и не было там никакой подставки. «Где твой смотрящий? Перетереть мне с ним надо». Нищий молчал, не сводя глаз с Винса. Тот нахмурился. «Чего молчишь, убогий? Слышал, что я сказал? Старшего мне как найти?» И вновь молчание в ответ. Тогда Винс нагнулся и, стараясь не коснуться грязной шляпы, осторожно достал оттуда одинокую медную монету. Осмотрел ее и сунул себе в карман. Вот тогда нищий подал голос. «Зря ты это сделал, паря», — произнес он тихим, хриплым голосом. «Закону не знаешь. Хлебенника обижать много сил не надо. А старший мой... Да вон он идет уже!» Я обернулась вслед за Винсом. К нам действительно спешила, игнорируя дорожки и шагая прямо по газону, живописная компания. Впереди вышагивал коротышка, подпрыгивая на каждом шаге. Он возмущенно пыхтел и гневно сжимал пухлые кулачки. А вслед за ним поспешали два дюжих молодца, при виде которых я невольно покачала головой. Выглядели они внушительно, слов нет, но вот лица, не отмеченные печатью интеллекта, выражали лишь тупую злость. Винс сделал шаг навстречу приближающейся троице, заслонив меня спиной. «Я так понимаю, разговора не будет», — проворчал он. «Вернее, будет, но позже». «Ладно, так даже лучше». «Ах ты, бобр городской! Крыса фраерская! Иль бухарь ты, чтоб тебе ноги подломило!» — сходу начал коротышка. Голос его, в отличие от непрезентабельного роста, был глубоким и резким. «Ты чего до вшивки докопался, а? Грабли вырвать! А ну, пошел отсель! Не то дубаря дашь! И девку свою захвати, пока она на непонятное не попала!» Он слегка притормозил, пропуская своих амбалов вперед, и моментально замолчал, когда Винс начал действовать. Первый здоровяк, явно не ожидая такого от сухощавого парня, успел лишь удивленно охнуть, получив могучий встречный пинок в грудь, от которого бухнулся на задницу. Второй заревел и, сжав здоровенный кулак, размахнулся от всей души, пытаясь ударить в наглеца в голову. Пока он замахивался, я успела досчитать до трех. По меркам Винса это почти равнялось вечности. Винс слегка отклонился, пропуская кулак перед собой, а затем сделал всего один шаг, оказавшись почти вплотную к амбалу, и шлепнул его ладонями по ушам. Звонко так шлепнул, аж эхо пошло. Глаза амбала слегка окосели, а руки невольно опустились. Винс толкнул его открытой ладонью в грудь, и тот уселся рядом со своим товарищем. «Не вставайте», — строго сказал им Винс и повернулся к коротышке. Тот, выхватив откуда-то нож, опасливо отступил на шаг. «Нож?» — усмехнулся Винс. «Серьезно?» И не спеша вытащил из ножен полученный от Крениса меч. «Я понял, понял», — залепетал коротышка, выпуская нож, звякнувший о брусчатку дорожки. «Чего ты торопливый такой? Мы ж только поговорить, не по понятиям». «Заткнись!» — резко приказал ему Винс, убирая меч обратно. «Передай по цепочке, что громорский освободитель хочет получить долг. Понял?» «Нет», — честно ответил коротышка. «Какой освободитель? По какой цепочке?» Прищурившись и взяв себя в руки, он понял, что прямо сейчас его убивать не будут. «Ты мне дуру не лепи!» — мрачно процедил Винс, делая шаг к нему. «Передашь, как я сказал. И надо, чтоб до Ругара дошло. Быстро. Смекаешь?» Коротышка тотчас закивал, косясь на своих телохранителей. Те только сейчас начали шевелиться и с кряхтением пытались подняться на ноги. «Запомнил?» — спросил Винс, тоже следя краем глаза за парочкой амбалов, но те явно уже не хотели вступать в драку. «Запомнил», — ответил коротышка. «Громорский освободитель хочет получить долг. Все ясно, яснее некуда. По зубам кусок-то воин, или кто ты там?» «Не твое дело, а зовут меня Гай Финорд. Так и передашь. Лаура и Гай Финорды хотят, чтобы король Ругар рассчитался с ними за оказанную услугу. Все!» — ответил Винс и, подхватив меня под руку, направился прочь от храма, оставляя всех четверых, включая нищего, лишь хлопать глазами нам вслед. Скрывшись от лишних глаз, он быстро свернул в тесный проулок, и мы почти бегом миновали его, выскочив на параллельную улицу. Там Винс сбавил шаг. «Зачем столько сложностей?» — задала я не дающий покоя вопрос. «Почему мы не могли просто так подойти ко входу в катакомбы, представиться и войти?» «Так тебя и пустят в маскировке без приглашения. Дадут по голове для начала, а потом уже доложат», — усмехнулся Винс. «Ну и потом я даю время Ругару для принятия правильного и взвешенного решения. Объявись мы там неожиданно, он мог сгоряча учудить чего-нибудь. Никто не знает, что в голове у ночного короля. Долг-то за ним есть, это он помнит. Но лучше перестраховаться. В их мире понятие «долг» — это святое. И наше сообщение королю, так или иначе, быстро разойдется по всем его, скажем так, подданным. И уже через пару часов все будут в курсе, что Ругар кому-то должен. И этот кто-то хочет долг получить. И если Ругар нарушит свое слово, то потеряет авторитет. В общем, считай, я обеспечил нам комфортный проход на территорию короля воров без непредвиденных ситуаций. Ага, теперь понятно. Я удовлетворенно кивнула. Непредвиденных ситуаций и ударов по голове мне однозначно не хотелось. Дорога к кварталу, который заканчивался катакомбами, заняла почти 2 часа. Все это время мы молча тряслись в тесном дилижансе. Сиденья были жесткие, так что под конец поездки я вся изъерзалась, стараясь устроиться поудобнее. Наконец Винс сообщил. «Сейчас выходим». «Но мы еще не приехали», — отметила я, выглянув в окно. «До портовых окраин еще 1/2 часа пешего хода». «Вот и пройдемся, ноги разомнем», — ответил Винс и поднялся. А когда мы вышли на остановку, быстро огляделся и удовлетворенно цокнул языком. «Думаю, что Ругару в подробностях передали наши приметы, и вся окрестная шелупонь уже в курсе о нашем прибытии». До катакомб мы добирались несколько дольше, чем я думала, так как Винс выбрал обходной маршрут. «Ты знаешь еще какой-нибудь вход под землю?» — предположила я. Он отрицательно покачал головой. «Увы, нет. Мы просто подойдем к нему с другой стороны. В прошлый раз мы заходили со стороны моря, а сейчас попробуем пробраться со стороны города. Направление я помню». Мы в очередной раз свернули с пути и, отдалившись от застроенной промышленной окраины, оказались в грузовых доках. Там пришлось повилять, петляя между одинаковыми серыми зданиями. Но, наконец, когда Винс уже начал злиться и обещать засунуть местному градостроительному архитектору его планы застройки в неестественное для этих планов место, мы снова вышли к скалам. О шагах в 30 от знакомой расщелины нас встретили. Двое мужчин спокойно поджидали нас, почти слившись в своих серых одеждах с окружающими камнями. Во избежание непонимания Винс остановился, не доходя до них несколько шагов. «Эй, ребята, выходите!» — громко сказал он. «Не надо прятаться, меня это нервирует». Две фигуры отделились от камней, и человек, что стоял справа, поднял приветственно руку. «Мы не прячемся, господин Финорд. Король Ругар ждет вас с нетерпением, а нас послал исключительно для вашего удобства. Правда, мы ожидали вас с другой стороны». «Заблудились», — пожал плечами Винс. «Мы благодарим короля Ругара за гостеприимство, но все-таки идите, прошу вас, впереди». «Как будет угодно», — слегка поклонился говоривший. А я вспомнила еще кое-что и произнесла. Господа, мы с радостью последуем за вами. Только один вопрос. Подтверждаете ли вы наш статус гостей короля?» Винс одобрительно посмотрел на меня и слегка кивнул. Встречающие коротко переглянулись, а потом тот, кто нас приветствовал, сказал: «Подтверждаем. По слову короля Ругара, вы его гости. И на вас, в соответствии с традициями, распространяются все законы гостеприимства». «Прекрасно, уважаемые, прекрасно», — ответил Винс и коротко поклонился. «После вас». В отличие от прошлого раза, сопровождающие не остались у расщелины, а сопроводили нас почти до знакомого зала. Однако, не доходя до него, свернули в боковое ответвление. «Король Ругар хочет побеседовать с вами в приватной обстановке». Не дожидаясь вопросов, обернулся к нам один из сопровождающих. Я настороженно покосилась на Винса, но он спокойно проследовал за проводниками, словно такой расклад его вполне устраивал. Лишь походка слегка изменилась, став мягкой и скользящей упругой. Идти по освещенным факелами тоннелям долго не пришлось. Всего несколько поворотов и коридоров, и наши сопровождающие остановились перед небольшой дверью. «Не слабо», — тихо сказал Винс. «Прямо не катакомбы и шахты, а подземный дворец. Смотри, они специально для него в скале отдельное помещение выдолбили». Нам открыли дверь. «Прошу вас сюда», — произнес второй сопровождающий, который до этого молчал всю дорогу. «Король Ругар ожидает». Мы вошли, и дверь за нами закрылась с мягким стуком. Это было небольшое квадратное помещение, шагов 20 в длину, освещаемое, в отличие от остальных катакомб, не факелами, а нормальными светокристаллами, хоть и светившими в полсилы. Каменный пол укрывали толстые ковры, стены были затянуты гобеленами тонкой работы, отблески светокристаллов играли на развешанном оружии. А напротив входа, за большим столом, собственной персоной сидел Ругар. При нашем появлении он поднял глаза и отложил перо, которым до этого что-то писал в большой толстой тетради. С прищуром оглядев нас, он слегка усмехнулся. «Неплохая работа. Чувствуется рука профессионала. А если сопоставить место, откуда вы послали весточку, то могу предположить, что это работа Криниса?» Винс слегка поклонился, подтверждая его догадку. «Ладно, Винсент Глерн, могу сказать одно. Как бы то ни было, я рад видеть и тебя, и леди Глорию живыми», — продолжил Ругар и широким жестом указал на стоявшие у стола глубокие кресла. «Прошу вас». Мы подошли ближе. «Я тоже рада вас видеть», — сказала я, усаживаясь и дергая Винца за одежду. Он с неохотой сел и оглянулся. «Не переживай, Винсент», — заметил его взгляд Ругар. «Здесь никого нет. Разве что мой сын?» Он повернул голову и крикнул. «Эй, малыш! Они прибыли! Выходи, поздоровайся!» Огромная фигура, сильно согнувшись, вошла через незамеченную ранее дверь. «Ой! Привет!» Бас малыша, казалось, мог заставить треснуть скалу. «Я тут задремал слегка. Привет, Винс!» Он выпрямился слишком рано. Дверной проем еще не кончился, и гигант сильно ударился головой о косяк. Раздался треск, но малыш даже не заметил этого, радостно ухмыляясь и подходя к нам. Я невольно поежилась, но все-таки нашла в себе силы приветственно улыбнуться, а Винс привстал и, немного поколебавшись, пожал протянутую руку. Малыш радостно потряс ее и встал сбоку от стола. Побледневший Винс незаметно подергал рукой, сгибая и разгибая пальцы. «Ну и с чем вы пришли ко мне?» — спросил Ругар, делая знак малышу отойти подальше и не загораживать свет. «Странная история, получается, вы не находите? Все уверены, что Азуру короля постигла непереносимая утрата. Его жена и брат безвременно погибли в результате подлого нападения неизвестных лиц прямо в замке, заживо сгорев в магическом пламени. И вот эти безвременно погибшие сидят передо мной. И не только прекрасно замаскированные внешне, но и неопределяемые по ауре. Он сделал небольшую паузу и откинулся на спинку кресла. «Признаться, я многое готов отдать за возможность услышать всю историю целиком. Надеюсь, мне не придется просить вас дважды». Винс быстро взглянул на меня. «К сожалению, рассказывать сейчас особо нечего. Именно что «к сожалению». Однако мы собираемся исправить этот досадный факт в самом скором времени. С твоей помощью». «Интересные вы люди», — протянул Ругар с легкой усмешкой. «По большому счету, вы вполне можете задействовать через Айронда все силовые и разыскные структуры королевства, и, тем не менее, снова очертя голову, бросаетесь в самостоятельное расследование, не поставив никого в известность. Что это? Глупость или... Или все-таки по телекристаллу рассказали далеко не все?» Я вздохнула, решившись, и, несмотря на предостерегающий взгляд Винсента, сказала: «Я расскажу вам все, что знаю, Ругар. Будем считать, что это небольшой знак доверия. В конце концов, мы рассчитываем на вашу помощь. И уверена, слово короля, пусть и преступного, уж простите за откровенность, чего-то стоит. Мы вытащили вас из Громорга, хотя вполне могли и не делать этого». «Я вполне мог выйти оттуда сам, рано или поздно», — перебил Ругар, нахмурившись. «Скорее поздно, хочу заметить», — вмешался Винс. «И кто знает, как много изменений могло произойти за это время. И не случилось бы так, что королю Ругару гораздо безопаснее было бы оставаться в Громорге, а не на воле. Ведь даже при том, что на свободе с нашей помощью ты оказался весьма быстро, за этот короткий срок кое-что произошло». Ругар нахмурился еще сильнее. «Слухи-то разные ходили», — продолжал тем временем Винс, не отрывая от него взгляда. «Количество обнаруженных трупов за пару недель после твоего выхода на свободу серьезно увеличилось, а это говорит о том, что тебе пришлось серьезно потрудиться, чтобы вернуть трон. Я не прав?» На лице воровского короля проскользнула холодная улыбка. «Вот почему вы нравитесь мне гораздо больше, чем Айрон де Глерн. С вами всегда куда интереснее общаться. Что ж, я готов слушать». «Тогда, с вашего позволения, я начну», — произнесла я и заметила, как огромная фигура малыша подалась вперед, стараясь не пропустить ни слова. В тот вечер ничего не предвещало беды. Приехал Винс, мы поужинали и уже собирались ложиться спать, как вдруг произошло нападение. Мы смогли укрыться в самом глубоком подвале замка, куда огонь не добрался, а потом нашли подземный ход, который и вывел нас на другой берег реки. Моментально появился некий странствующий маг по имени Балай, спешащий в столицу для того, чтобы сесть на корабль, отплывающий не помню куда, но решивший помочь нам, несчастным пострадавшим. По какой-то странности он не узнал нас, но помог в меру сил понять структуру атакующего заклинания. А потом мы направились в Лиранию. «Продолжайте, продолжайте. Я всегда зеваю, когда мне интересно», — хмыкнул Ругар. «Так мы и оказались у вас», — завершила я свой рассказ и поймала на себе одобрительный взгляд Винсента. Честно говоря, я тоже была довольна собой. Это надо же вот так сходу рассказать всю историю, ни разу не сбившись, но при этом не упомянуть ни черных клинков, ни собственные упражнения в темной магии. Для продолжения расследования нам нужна помощь». «И в чем же?» Король воров не сводил с меня взгляда. «Какое-то странное у меня чувство. Как будто я все знаю, но наоборот. Почему-то мне кажется, Глория, что ваш прекрасный рассказ далеко не полон. Что вы опустили? И не пытайтесь уйти от ответа». Я беспомощно посмотрела на Винса, и тот моментально пришел на помощь. «Полегче, Ругар, не надо давить. Я и так пришлось несладко. Может, тебе и не понравился рассказ, но все было именно так, как рассказала Глория. Верить или не верить — дело твое». Тот помолчал, задумчиво разглядывая поверхность стола. Затем вздохнул и сказал: «Ладно, «Понимаю и принимаю. Очевидно, что большего вы мне не сообщите. Во всяком случае, пока. Так чем же я могу помочь?» «Нам нужен маг с высокой квалификацией и умеющий держать язык за зубами, так как есть большое желание докопаться до сути, а заявиться к кому-нибудь на коммерческой основе мы не можем, да и денег у нас нет. А желание, на которое не хватает денег, превращается в мечту», — спокойно сказал Винс. «К сожалению, находясь на нелегальном положении, достать эти серебряные и золотые кругляши честным способом бывает затруднительно». «Принимаю». Ругар откинулся на спинку кресла. «Предположим, этот вопрос я решу. Есть у меня один маг». Винс задумчиво закатил глаза, что-то подсчитывая в уме. «Плюс ситтер без подозрительного прошлого и с мощным кристаллом». Он посмотрел на Ругара. «Ситтер тоже обеспечу. На этом все?» «Еще бы не помешало малость денег, но пока повременим». Винс полез за пазуху, чтобы достать бумаги, полученные от мага черных клинков. «Нам нужна помощь с тем, что расшифровал тот...» «Как его, кстати, звали?» — перебил Ругар, буквально впиваясь взглядом в мое лицо. «Камалай», — сказала я. «Дилай», — сказал Винс. В комнате возникла неловкая тишина. Ругар усмехнулся, переводя взгляд с меня на Винса и обратно. «Балай его звали, отец», — пробасил из угла малыш. «Ты что, забыл?» «Не только я, как оказалось». Ругар на мгновение нахмурился, но потом, словно что-то решив для себя, сказал. «Впрочем, неважно. С каждым может случиться. Эти имена, они иногда бывают такими трудными. Так что там у вас?» Он протянул руку, и Винс невозмутимо передал ему бумаги. «Здесь расшифровка заклинания. Возможно, она неверная. Возможно, неполная. В любом случае, твой маг должен помочь разобраться с ней максимально плотно», — пояснила я. Ругар медленно поднял на меня глаза. «Как уже было сказано, маг у меня есть. Необычайно талантлив. Есть только две маленькие проблемы». «Какие?» — настороженно спросил Винс. — Он чересчур увлекается, скажем так, возможностями расширения сознания с помощью разнообразных трав и химических средств. И вторая причина, прямо исходящая из первой. Ругар помолчал мгновение. — Он — изгой. Я тяжело вздохнула, а Винс выругался. —